Я хотел все понять, но, увы, никак. Почему я теперь твой злейший враг? И быть мне как, или это этап, или это финал, или ты не права, или я проиграл. Объясните мне, как все вернуть назад. Обернись, я рядом, прошу. Ты вернись, и я все прощу. Сделай шаг, я сделаю три, и никогда тебя не отпущу. Городской шум, тихая боль, и мне так нужно, чтобы ты сейчас была со мной. Я останусь на твоих губах поцелуем, на твоих руках ожила, там и умру я. Я боялась посмотреть в глаза, молчу я, но ты не понял сам, что без тебя не смогу. Останусь на твоих губах поцелуем, на твоих руках ожил я, там и умру я. Я боялся посмотреть в глаза, молчу я, но ты не поняла, что без тебя не смогу. Я останусь на твоих губах поцелуем, на твоих руках ожила, там и умру я. Я боялась посмотреть.